как букву «И», и у них выходит, будто инженер планирует взять деревню на пансион. И, видимо, никогда у нас порядка не будет, ибо понятия о порядке-то у всех разные. Горожанин видит корень зла в повальном взяточничестве, крестьянин в том, что колхозам долги не прощают, шахтеру не нравится живая экономика, пермяку Сталина дай сюда. Одна надежда на нашего интеллигента, который, кажется, способен стать собирателем земли русской, хотя бы потому, что он и на таймыре интеллигент. Эта надежда еще основывается на том, что нет существа более беззащитного, а между тем практика показывает, интеллигент есть самый живучий, неистребимый, даром что малочисленный элемент. Де Кюстин считал русских необыкновенно обаятельными людьми. Выразить словами, в чем именно заключается их обаяние, пишет он в своей знаменитой книге, невозможно. Могу только сказать, что это таинственное нечто является врожденным у славян, и что оно присуще высокой степени манерам и беседе истинно культурных представителей русского народа. Такая обаятельность одаряет русских могучей властью над сердцами людей. Ничего не скажешь, приятная характеристика, тем более, что она исходит от человека, которому все не нравилось на Руси. Но не в этом дело, а дело в том, что в сущности обаяние русскости — это и есть Россия. Во всяком случае, оно отличает все путное, что в ней есть. Природа наша невзрачна, но обаятельна. И дооктябрьская архитектура наша скромна, но обаятельна. И обаятельна наша речь, бесцветная в фантическом отношении, и безмерно обаятельно лицо природного русака. Но главное, чем-то обаятельна наша жизнь. И тяжела-то она и бестолкова, и беспросветна, и вместе с тем есть в ней некая необъяснимая прелесть, которая, например, проявляется, как только два человека сойдутся попить чайку. По этой причине трудно понять нашего соотечественника, который уезжает на жительство за рубеж. Русский человек так скроен, что он не способен сосредоточиться на разнице между оптовыми и розничными ценами, а подавая ему сколько-нибудь возвышенный материал. И работать, как слон индийский, он не любит и не умеет, и привязанности у него беспочвенные, и есть душа, которая притом постоянно напряжена. И вот сидит такой русачок, положим, на бульваре Капуцинов, и на 3000 километров в округе ему не с кем попить чайку. Нет, жалко наших эмигрантов. Может быть, они отвыкли от стрельбы среди бела дня, может быть, у них денег куры не клюют, и все же их почему-то жаль. Может быть, одна из самых грустных сторон русского способа бытия заключается в том, что слово у нас много важнее дела, что оно, с другой стороны, представляет собой самостоятельную монаду и не соответствует вещи, которую ему положено отражать. Например, мы говорим «Ленин», подразумеваем «партия», говорим «партия», подразумеваем «диктатуру», «злодея» и «дурака». Из-за этого разнобоя мы забрели мыслью в такие дебри, до того запутались, что уж давно не понимаем, кто мы, что мы, зачем живем. Оттого и редко оправдываются наши чаяния, что мы воспринимаем три источника, три составные части марксизма, как ключи от земного рая, а потом в лучшем случае получаем реформу календаря. В Европе этой дистанции между словом и делом нет. Там, если деньги, так это деньги, а не мировое зло. Если глава администрации, так глава администрации, а не вор. Поэтому европеец адекватно оценивает настоящее и более или менее точно провидит будущее, даже если оно, так сказать, чужое, а не его. Вот 150 лет тому назад маркиз де Кюстин писал: «Когда солнце гласности взойдет, наконец, над Россией, оно осветит столько несправедливостей, столько чудовищных жестокостей, что весь мир содрогнется, но не сильно, ибо таков удел правды на земле. Когда народам необходимо знать истину, они ее не ведают, а когда, наконец, истина до них доходит, она никого уже не интересует». Как в воду глядел француз. «Всего-то 15 лет мы живем при гражданских свободах, а такое чувство, будто мы жили при них всегда. Вернее сказать, мы настолько охладели к демократическим формам, что нас давно не ужасает большевистская тирания, и нам так же безразлично всеобщее избирательное право, как погода на Соломоновых островах. Это, наверное, потому, что на Руси существует фундаментальная разница между существительным «свобода»